الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня с вами поговорим об одном хорошем нраве. То есть такой нрав или такой нраву, о нем было сказано в Коране очень много и в хадисах пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И люди, которые обладают таким хорошим нравом, о котором мы сегодня будем говорить, у них в судный день будет особое положение. И таких людей Аллах Субханаху ва Тааля, Он их любит, как Он нам говорил в Коране. Сегодня, братья, сегодня поговорим, иншаллах, о так называемый, то есть аль-адль, то есть о справедливости и о запрете несправедливости, то есть о зульм. Аль-адлю, то есть справедливость, и то есть о запрете о зульм, то есть несправедливости. То есть важность этой темы заключается в том, что Аллах Субханаху ва Тааля создал, то есть нас и джиннов, чтобы мы ему поклонялись. Так ли? И сказал нам об этом в Коране. И люди, когда, то есть поклоняются Аллаху Субханаху ва Тааля как надо, то есть они делают то, что Он от них требует, и они отказываются и не делают чирк, тогда они себя защищали от великой несправедливости, то есть это от аширка, как Аллах Субхана ва Тааля нам об этом в Коране говорил. Давайте посмотрим некоторые аяты, где Аллах Субхана ва Тааля нам говорил, что Он создал людей, то есть Он послал посланников, дал этим посланникам Писание, чтобы справедливость нажить. Открываем, пожалуйста, сура Аль-Хадид. Есть такая сура, называется, то есть Аль-Хадид. Это 57-я сура, аят номер 25, и где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Ай, она длинная, но я выбрал именно из этой ай, то, что нас интересует, конечно. Читаем, пожалуйста, сурат Аль-Хадид, 57 сура, ай номер 25. Слушаем. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писания и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает ему и его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину, Аллах всесильный, могущественный. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними писания и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает ему и его посланникам, хотя и не видит его воочию. Воистину, Аллах всесильный и могущественный. Он нам говорил, что Он послал его посланников с ясным знамением, и Аллах Субхана ва Тааля дал этим посланникам священные писания. Почему? чтобы люди придерживались справедливости, справедливости. И Аллах Субхана ва Тааля в многих аятах из Корана заявил, что Он не является несправедливым. Эти моменты надо их знать, потому что ты можешь иногда так получается, то есть ты разговариваешь с немусульманами именно то есть, по вопросу Иисуса, является ли Он Сыном Бога или нет. Понятно, и они могут то есть, тебе сказать, что Бог послал своего Сына, чтобы дать искупление для грехов людей. А это неправильно, потому что это несправедливость. Если Адам, как вы знаете, совершил грех, Аллах Субхану Тааля должен его наказывать, а не наказывать Иисуса, который он никакого греха не сделал. Поэтому давайте эти аяты, где Аллах Субхану Тааля говорит о себе в Коране, что он не... то есть он относится к людям по справедливости и он любит справедливость. Давайте прочитаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в суре Ан-Ниса, 4 сура, номер 40, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна Аллаха ла язлиму мифкала дарра». «Инна Аллаха ла язлиму мифкала дарра». Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. А если поступок окажется хорошим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. А если поступок окажется хорошим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит в суре Каф, 50 сура, номер 29, Аллах Азза ва Джалла там говорит: «Вама раббука бидаллямин л'абид». То есть где-то Аллах Субхану ва Тааля там говорит: «Ма юбаддалу кавлю ладайя, вама ана бидаллямин л'абид». Читаем, пожалуйста, 50 суру, номер 29. Мое слово неизменно, и я не поступаю несправедливо с рабами. Мое слово неизменно, и я не поступаю несправедливо с рабами. И Аллах Субхана ва Тааля нам говорил, то есть в суре Аш-Шуара, баяти, 26 сура, то есть аят номер 108 и 109, Он там нам говорил о том, что он когда наказывает каких-то людей, он их наказывает, потому что они достойны этого. И Аллах Субхану ва Тааля не относится к ним по несправедливости. Давайте прочитаем, пожалуйста, Аш-Шуара, аяты 26 сура, аят номер 208 и 209. Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали с назиданиями. Мы не были несправедливы. Мы не губили ни одного селения, в котором предостерегающие увещеватели не побывали с назиданиями. Мы не были несправедливы. Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в суре Сухруф, 43 сура. То есть можно читать из 74 аи по 76, где Аллах Субхану ва Тааля говорит о том, что те, которые в ад попали, они попали из-за того, что они сами нарушали законы Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах не относился к ним по несправедливости. Читаем, пожалуйста. Воистину, грешники вечно будут мучиться в гиене. Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо, они сами поступали несправедливо. Воистину, грешники вечно будут мучаться в гиене. Им не будет дано передышки, и они пребудут там в отчаянии. Мы не поступили с ними несправедливо, они сами поступали несправедливо. Баракаллаху фикум. То есть вы сейчас знали, что Аллах Субхана ва Тааля в Коране, Он говорит о себе, что Он не относится к людям по несправедливости. Давайте сейчас посмотрим то, что Аллах Субхана ва Тааля нам говорил в суре Ан'ам, то есть 6 сура, аят номер 115. Слушаем, пожалуйста, где Аллах Аззаджа говорит: «Ва таммат калимату раббика сидкан ва адля». Слушаем. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит его слов. Он слышащий, знающий. То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит о том, что его законы и его слова, они являются сидк, то есть истинное, правдивое слово. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, если нам что-то говорил в Коране, то есть, или наш Расул Ассалям нам сообщил в достоверных хадитах о том, что было раньше о предыдущих народах, мы должны в это верить. Понятно? Если у христиан или у иудеев есть такие сообщения, но они чуть-чуть по-другому, или не совпадает с тем, что которое в Коране есть, то есть мы это не примем, мы это не берем, потому что Аллах Субхану Тааля сказал нам в Коране, что его слово, оно, во-первых, сидк, то есть оно правдивое, поэтому это является основой. И чтобы посмотреть предыдущие послания, они правильные или нет, мы должны посмотрим, соответствуют ли они с Кораном или нет. Кроме этого, Аллах Субхану Тааля сказал, что его слово является... То есть вторым качеством там есть адль, то есть справедливое. Поэтому законы ислама, если посмотреть, что законы ислама, все эти законы были установлены по справедливости. У правителя есть свои права, у ученых есть свои права, у родителей есть свои, то есть, права, у мужа есть свои права, у детей есть свои права, у жены есть свои, то есть, права, у простого человека есть, то есть свои, то есть, права, у друга есть какие-то права и так далее. То есть законы ислама, если человек он их, на них обращает внимание, он субханаллах найдет, что есть все они были установлены по справедливости. Поэтому у нас в исламе нельзя спрашивать, а почему Аллах дал так и почему тому не дал. Допустим, Аллах субханаллах сделал, допустим, из его законов, что по наследству, понятно, если отец, допустим, он умер, и есть деньги, и есть у него сын и девочка. То есть сын или мальчик, он берет два раза больше, чем девочка. Допустим, если он оставил, допустим, 4 миллиона. Если девочку дают из этих 4 1 миллион, допустим, то значит мальчику дают ему 2 миллиона. Это справедливость. Почему? Потому что в исламе она взяла эти деньги, поставила эти в кармане. Она когда выйдет замужем, муж он должен отвечать за семью. Муж должен работать. Муж должен обеспечивать семью и купить, то есть, жилье и так далее. Она не должна, то есть, тратить те деньги, которые она получила по наследству. Она не обязана. Если она хочет, джазаллах хайр, яни. Пусть Аллах субхана даст ей вознаграждение. Понятно? Поэтому Аллах аззу джалла сделает это из справедливости. Она потому что выйдет замужем, и она не должна платить за свадьбу, и не должна платить калим, не должна для семьи обеспечивать. А мужчина, он все это должен это платить. Поэтому представьте то есть себя, если она получает 1 миллион, и он получает то есть 1 миллион, она когда выйдет замужем, ей дают калим, то есть ей дают махр, и муж он ей обеспечивает, а ее брат, он из этих 1 миллиона должен платить махр, должен платить за свадьбу, должен обеспечивать семью из этих денег. Поэтому вот эта справедливость. Аллах Субхана ва Тааля дал, то есть, чтобы у мальчика было то есть, 2 раза больше, чем то есть, у девушки, потому что вот это то есть, мудрость его и так далее. То же самое Аллах Субхана ва Тааля дал то есть, матери и дал то есть, родителям определенные то есть, права, которые надо их установить. То есть, и эти законы, то есть, Субхана Аллах, как я вам говорил, они, если думаешь и размышляешь над ними, найдешь, что они самые совершенные справедливости, как в исламе. Поэтому ученые что говорят? Ученые говорят, ислам это не религия равенства. Ислам это не религия равенства. Ислам это религия справедливости. Слышно, иншаллах, Палтаки? Слышно, иншаллах, вам? То есть, ислам это не религия равенства, а ислам это религия справедливости. То есть, нельзя говорить, что все люди равны по всем сторонам, или по всем сторонам. Это неправильно. Да, если мужчина или женщина молились, Аллах даст им вознаграждение, и как у мужчины, и как у женщины. Если допустим, женщина обманула, или мужчина он обманул, то же самое, если установленное наказание. Не потому, что он мужчина, если обманул, его прощают, а если она обманула, ее не прощают. Такого нет. Ясно, иншаллах вам? С одной стороны, насчет веления и насчет запретий, и мужчина, и женщина, они равны. Но с другой стороны, они не равны. Так ли? Женщина не должна делать джихад. Женщина не должна, работать. Понимаете, господин? Поэтому, иншаллах, надо обратить внимание. Ислам это религия справедливости, потому что Аллах Субхана ва Тааля дает каждому человеку то, что ему принадлежит, и именно, то есть именно это со справедливостью. Давайте сейчас посмотрим дальше, то есть, что Аллах Азза ва Джалля нам в Коране говорит. Аллах Азза ва Джалля Коране, как ученые то есть, говорят, приказал своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он был справедливый. И чтобы он судил между людьми по справедливости. То есть, если это был приказ пророку, алейхиссалату ва саллям, это значит, это приказ нам то же самое касается. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил пророку, алейхиссалату ва саллям, в суре Шура. То есть, это сура, то есть, номер 42. Ая номер 15, где Аллах Азза ва Джалла говорит, там есть ая, она длинная, но нас интересует, где Аллах Азза ва Джалла говорит, «Ва умурту ли аадила байнакум». Слушаем. «Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори, я уверовал в то, что Аллах не спасал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах наш Господь и ваш Господь, нам достанутся наши деяния, а вам ваши деяния. Нет места доводам между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие. Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено, не потакая их желаниям, и говори, я уверовал в то, что Аллах не спаслал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам ваши деяния. Нет места доводам между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие. И Аллах Субхана ва Тааля говорил нам в Коране, что Он велел относиться к людям по справедливости. Прочитаем сурат Ан-Нахл, то есть прочёли 16 сура, аи номер 90, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи дзиль курба». «Инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи дзиль курба». Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание. Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание. Из достоинства беспристрастных людей, то есть люди, которые они идут по справедливости, и они судят между людьми по справедливости и так далее, что Аллах Субхана ва Та'аля, Он сделает, чтобы они находились под тенью Его трона. Вы знаете, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадисе, который передал имам Аль-Бухари и имам Муслим, что сказали, есть 7 категорий людей, которые они будут находиться под тенью трона Аллаха Азза ва Джалла в судный день. Наш Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе, когда он начал причислять эти 7 категорий, он сказал: «Имамун адиль», справедливый правитель. То есть это говорит нам о том, что справедливость имеет большое и великое достоинство. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям начал с этим человеком, что правитель, если он будет то есть справедливый, тогда Аллах Субхана ва Та'аля сделает, чтобы он находился под тенью его трона. Аллах Азза ва Джалла в Коране и наш Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в Сунне приказали нам быть справедливыми и одновременно запрещали быть несправедливым. Потому что несправедливость — это из больших грехов. Аллах Субхана ва Та'аля в хадисе Кудси говорит: «Я ибади, инни харамту зульма аля нафси, ва джаальтуху байнакум мухарраман, фала тазалям». О мои рабы, я запретил несправедливость по отношению к себе. То есть Аллах Субхана ва Та'аля сделал, чтобы он говорит, что я не буду относиться по несправедливости. Тогда не будьте несправедливыми по отношению друг к другу. Кроме этого, Аллах Субхана ва Та'аля в Коране говорит нам в суре Аль-Касас, 28 сура, аят номер 73, что несправедливые люди, то есть их называют, по-русски говорят, беззаконники. То есть авалим, это значит несправедливый человек или беззаконник. Аллах Субхана ва Та'аля в Коране сказал нам, что беззаконники, они никогда не преуспеют. Пожалуйста, открываем 28 суру, аят номер 73, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Иннаху ла юфлих аль-залиму». Читаем. «По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны». Еще раз. «По своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны». Это какая сура? 28. А какая? 73. Какой аят? Наоборот, надо 28, 37, не 70, не 73, наоборот. «Тогда Муса сказал: „Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют“». «Тогда Муса сказал: „Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют. И читаем то, что Юсиф, алейхиссалям, сказал жене Аль-Азиза, когда она хотела, чтобы он харам с ней сделал. То же самое, он сообщил о том, что беззаконники, то есть несправедливые люди или аббалимун, они никогда не преуспеют. Открываем, пожалуйста, 12 суру, ай номер 23, где Аллах Азза ва Джаль говорит, что Юсиф сказал, где Аллах Азза ва Джаль говорит, «Вараводету лати хуа фи бейтиха ан нафсихи ва галлакати л-абваба, ва калат хейта лак, кала ма'ад Аллах, иннаху Рабби ахсана матвая, иннаху ла юфлиху л-балимун». Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют». Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах, ведь он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют». Есть очень драгоценные слова от шейха Ислама ибн Таймия, рахимахуллах. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он сказал, что Аллах Азза ва Джаль помогает и поддерживает, то есть Аллах Субхана ва Тааля помогает и поддерживает справедливое государство, даже если оно было неверное. Он, рахимахуллах, говорит: «Инна Аллаха يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة». Аллах Субхана ва Тааля помогает так, чтобы это государство встало, или она была нормальная, или поддерживает его, такое государство, если оно справедливое, хоть несмотря на то, что это государство, оно не мусульманское. Понимаете меня? И он, рахимахуллах, говорит: «Вала юкиму дауляту аль-залима». И Аллах Субхана ва Тааля, то есть, не поддерживает, и он не делает так, чтобы несправедливое или беззаконное государство, то есть, поддержалось и хорошо это стало, даже если оно было мусульманское. То есть это говорит нам о том, что справедливость — это очень важный приказ, очень важное веление. И как ученые это говорят, люди любят справедливого человека. И фитра к нему тянется. Субхана, то есть если ты знаешь, кого-то из людей, он справедливый, и он не потакает своим желаниям, и он такой, то есть боится Аллаха Субхана ва Тааля, даже если он не был мусульманином, ты будешь чувствовать, что сердце тянется, то есть к нему и так далее. Поэтому наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда мусульманам их мучили в Мекке очень сильно и очень много, Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал мусульманам: «Идите или пойдите в Эфиопию. Воистину, там есть справедливый правитель». Это он был кафир. Ан-Наджаши в то время, он не был мусульманом, он был кафиром. Но Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Идите туда, воистину, там есть правитель, он был справедливым». И мусульмане, субханаллах, когда они приехали туда, то есть в Эфиопию, они, субханаллах, жили лучше, чем та жизнь, которую они жили ее в Медине, в Мекке, баракаллаху фикум. Конечно, вы знаете, что ученые делают из этого хадиса, то есть, или из такого сообщения, вывод, что можно переселяться от одного кафирского государства в другое кафирское государство, если там лучше. То есть там человек, он может поклоняться Аллаху, субхана ва тааля, как он хочет, и там нет такого сильного притеснения, как в предыдущее государство. Шейх Ислам, рахимахуллах, после того, как он сказал эти То есть он сказал эти, субханаллах, очень важные слова, которые вы на них обратите внимание. Аллах Азза ва Джаль, он такой справедливый, поэтому в судный день, как мы сейчас посмотрим, он будет справедливый даже по отношению к животным. Давайте посмотрим некоторые из хадисов, которые наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил по отношению несправедливости. Сахих Муслим, со слов Джабира, ради Аллаху анху, он говорит, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иттаку дзулм, фа инна дзулма дзулмату йаум аль-кияма, ваттаку шуха, фа инна шуха ахлака ман кана каблякум, хамалахум ансафаку димаахум, вастахаллу махаримахум». Читаем, пожалуйста. Предыдущие слов Джабира, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бойтесь несправедливости, ибо поистине несправедливость обернется густым мраком в день воскресения. И бойтесь скупости, ибо поистине скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь друг друга и позволять себе делать то, что было для них запретным». «Бойтесь несправедливости, ибо поистине несправедливость обернется густым мраком в день воскресения. И бойтесь скупости, ибо поистине скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь друг друга и позволять себе делать то, что было для них запретным». И пророк, алейхиссалату вассалям, то есть сам в Сахи Муслим, со слова Абу Хурейра, ради Аллаху ан, он сказал: «Латуаддунна аль-хукука иля ахлиха яума аль-кияма, хатта юкада лишати аль-джальха и минашати аль-карна». Читаем. Какой хадис? Следующий. Это Абу Хурейра? Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «В день воскресения обязательно будут соблюдены права имеющих право, и даже к безрогой овце приведут рогатую». В день воскресения обязательно будут соблюдены права имеющих право, и даже к безрогой овце приведут рогатую. То есть, можете даже представить, какая справедливость у Аллаха Субханаху ва Тааля будет в судном дне. То есть, ашшат аль-джальха – это овца, у которой нет роги. Понятно? Если есть другая, то есть, рогатая, то есть, овца, она вот таким образом относилась, не рогатой, то есть, овцы, то есть, ее ударила, или, как говорится, обидела и так далее. В судный день Аллах Субханаху ва Тааля, он оживит их, и сделает так, чтобы та овца, у которой нет, то есть, роги, отомстила и взяла, то есть, ее права. Потом Аллах Субхана ва Тааля скажет им: «Будьте тураба», то есть, «куну тураба», то есть, «будьте песком». В это время, конечно, кафир, когда он это увидит, что вот такая, то есть, он когда увидит, конечно, что страшности судного дня, он увидит, что вот таким образом к нему будет по справедливости, то есть, относиться, он, конечно, захочет и пожелает, чтобы он то самое стал таким песком. Давайте идем, то есть, дальше. Давай будем следующий хадис. От Аиша, радиаллаху анха. Нет, ибн Умар, следующий хадис от Аиша, радиаллаху анха, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман залама قلد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين». Передаются слова Аиши, да будет доволен ей Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вокруг шеи того, кто захватит пять земли без права, будет обвита собранная с семи земель». вокруг шеи того, кто захватит пять земли без права, будет обвита собранная с семи земель. И следующий хадис, это слово Абу Муса ради Аллаху ан, он сказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Инна Аллаха ля юмли лиз-залим, фа-иза ахадаху лам юфлит". Тем قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. نعم. Передаются слов Абу Мусы, да будет доволен Аллах, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, Аллах дает отсрочку несправедливому, но когда он схватит его, то уже не отпустит». Абу Муса, да будет доволен Аллах, сказал. А потом он прочитал аят, в котором говорится: «Такова хватка Господа твоего, когда он хватает обители и селений, проявляющих несправедливость. Поистине, хватка его мучительно сурова». Поэтому несправедливые люди, пускай они узнают, что если Аллах Субхану Тааля, он сразу их не наказал, это не значит, что Аллах Субхану Тааля забыл о них. Иногда бывает такое, человек он относится несправедливости к кому-то, и у него все нормально. Живет нормально, деньги больше зарабатывает и так далее. Пускай он вспоминает, что если он, Аллах Аззаджаль, он его не наказал, это не значит, что Аллах Аззаджаль, он его оставил. Это значит, Аллах Субхану так делает, чтобы он набрал еще другие грехи, и потом, когда он его схватит, если схватил его, то значит, его, то есть наказание, оно очень сильное. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Аззаджаль говорит в Коране, в суре Ибрахим, то есть по этому смыслу, 14 сура, Аят номер 42, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Ва ля тахсабанна Аллаха гафилан амма яъмалу дзалимун». Давай прочитаем 42 и 43 аят. Да. «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены». Поэтому человек должен боиться несправедливости и должен боиться, то есть, и мольба, то есть, притесняемого человека. Сейчас, субханаллах, бывают люди, он взял деньги кого-то, бил кого-то, убил кого-то, допустим, или кому-то плохо, то есть, относился, и он не боится последствий его поступка. И он не боится, то есть, мольба притесняемого. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, в хадис, достоверном хадисе, который имам Бухари придал, что он когда послал Муаз ибн Джабаль в Йемен, он сказал: ты идешь людям, у которых было писание, то есть иудеи и христиане. Расскажи сначала им, конечно, о таухиде, если они послушали, потом расскажи им о молитве, если они слушали, тогда расскажи им, что они должны дать зака. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не выбери самых драгоценных вещей у них, когда ты берешь зака. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: и бойся мольбу притесняемого. Ваттаки даъват аль-мазлум. То есть побойся мольбу притесняемого. Потому что между ней и между Аллахом нет никакой преграды. Даже человек, если он был кафир. Не потому что он кафир, ты имеешь право, то есть о нем плохо говорить или оскорблять его, или приписывать ему то, что он не сделал. Имеешь шаг, то есть о кафирах попозже будем говорить. Поэтому человек, он должен боиться эту мольбу Потому что Аллах Субхану Та'аля, Он непременно, и Он ее примет поздно, рано или поздно. Давайте посмотрим хадис Абу Хурейра, ради Аллаху Анху, где он сказал, Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ман канат индахум адламатун ли ахихи мин ирдихи ау мин шейин, фалятахаллалху минху льяум, кабля алла якуна динарун вала дирхам, ин кана лаху амрун салих, ухиза минху би кадри мадламати, ва ин лам якун лаху хасанат, ухиза мин сайиати сахибихи, фахумила алейхи». Этот хадис имам Бухари, рахимахуллах, он его передал. Слушаем. Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Пусть допустивший такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь еще, освободится от этого сегодня, прежде чем исчезнут динары и дирхемы, ибо тогда, если будут у него в запасе благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенной им обиды. А если добрых дел у него не окажется, тогда будет взято что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него». Да, ну. Повтори. Да. Пусть допустивший такую несправедливость по отношению к своему брату, которая затронула его честь или что-нибудь еще, освободится от этого сегодня, прежде чем исчезнут динары и дирхемы. Ибо тогда, если будут у него в запасе благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенной им обиды. А если добрых дел у него не окажется, тогда будет взято что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него». Поэтому люди должны бояться Аллаха. Даже если ты говоришь о привенчествах нововведения, даже если ты говоришь о суфистах и о шиитах, и, субханаллах, даже о кафирах, ты должен бояться Аллаха, субханаллах, и ты должен быть справедливый. Если ты хочешь о ком-то отрицать или его хвалить, ты должен быть справедливым. Не делаешь из простого человека ученого. Понятно? Потому что это несправедливость. То же самое, если ты хочешь кого-то обвинить, должно быть обоснование. Ты должен его обвинить то что он, то есть, обладает. Допустим, человек, если он, то есть, украл что-то, ты говоришь, он украл, или он вор. Но ты не говоришь, что он зани, любодеек, или он, то есть, был рожден от незаконного, то есть, брака. Это несправедливость. Не потому, что он вор, или потому, что он, допустим, такой несправедливый человек, ты начинаешь ему приписывать, или когда его обвиняешь ему в том, что он не обладает. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И любой человек, если он о ком-то говорил по несправедливости, как в хадисе сказано, пускай попросит у него прощения сегодня. Потому что завтра не будут ни динары, ни дирхами. По нашему современному, то есть, валюту не будет ни долларов, ни евро. То есть динар — это то, что бывает из золота, деньги из золота, дирхам из серебра. Понятно? Поэтому вы сейчас на это обращайте, то есть обращайте внимание. Кроме этого, что я хотел вам говорить. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть в многих хадитах приказал нам, чтобы мы не взяли вещи, которые принадлежат другим людям. Потому что это самая несправедливость. Ты украл его деньги, бывает, допустим, человек, он мучается, работал, купил какой-то мобильный телефон, допустим, или купил что, ты взял его вещь, и, то есть, украл от него эти вещи, или взял те вещи, которые ты не имеешь права их взять. Поэтому насчет этого есть тот самый хадис, очень важный. Давай будем прочитаем. От Абу Хумейд, то есть предыдущий хадис от Абу Хумейд, Абдур-Рахман ибн Саад, Саади. Хадис он длинный, поэтому давайте сначала читаем или прочитаем его сразу перевод на русском языке. Так. Сообщается, что Абу Хумейд Абдур-Рахман бин Саад Ас-Саади, да будь доволен им Аллах, сказал: «В свое время пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, поручил одному человеку из племени Аль-Азд, которого звали Ибн Аль-Людбия, заниматься сбором садаки. Вернувшись, он сказал: „Это вам, а это было подарено мне“. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, восславил его, а потом сказал: „А затем, поистине, я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах. А он приходит и говорит: „Это вам, а это подарок, который мне преподнесли. Почему не остался он в доме своего отца, дожидаясь этого подарка, если он говорит правду? Клянусь Аллахом, если кто-нибудь из вас возьмет себе хоть что-то, не имея на это права, в день воскресения он обязательно встретит Аллаха Всевышнего, волоча это на себе. И поистине, ни за что не признаю я ни одного из вас, если встретит он Аллаха, неся на себе ревущего верблюда, мычающую корову или блеющую овцу“. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, воздел руки к небу, подняв их так высоко, что стала видна белизна его подмышек, и сказал: „О Аллах, разве не известил я?“» Да. В свое время пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, поручил одному человеку из племени Аль-Азд, которого звали Ибн Аль-Людбия, заниматься сбором садаки. Вернувшись, он сказал: „Это вам, а это было подарено мне“. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, пославил его, а потом сказал: „А затем, поистине, я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах. А он приходит и говорит: „Это вам, а это подарок, который мне преподнесли. Почему не остался он в доме своего отца, дожидаясь этого подарка, если он говорит правду? Клянусь Аллахом, если кто-нибудь из вас возьмет себе хоть что-то, не имея на это права, в день воскресения он обязательно встретит Аллаха Всевышнего, волоча это на себе. И поистине, ни за что не признаю я ни одного из вас, если встретит он Аллаха, неся на себе ревущего верблюда, мычащую корову или блеющую овцу“. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, воздел руки к небу, подняв их так высоко, что стала видна белизна его подмышек, и сказал: „О Аллах, разве не известил я?“ Поэтому пускай те люди, которые оправдают себе, то есть или ищут для себя, то есть оправдание, когда они берут от немусульман какие-то вещи, и он говорит: „Он кафир, он кафир“. Субханаллах, сейчас есть такая мода у некоторых людей, они, субханаллах, то есть бездельничают вообще, и они потакают своим желанием. Он берет, ворует от кафира или воруют от немусульман и оправдают себя это, потому что эти кафиры, или они воюют против нас, или потому что американцы не знают, что это сделали в Ираке или где-нибудь. Я вам рассказываю, что один брат мне рассказывал, когда он был в Португалии, были некоторые люди, это их работа. Он ничего не делает, сидит в Европе, понятно, деньги получает, у него есть, ему дают, не знаю, 300 или 400 то есть евро, но у него есть работа. Что он делает? Он идет в те места, где есть туристы. Понятно? И он смотрит, вот какие люди, которые можно так видно, что они не мусульмане, идут и воруют. Видеокамеры, не знаю, какие-то, или кошелок и так далее. А тот брат, этот брат, который мне рассказывал, он сказал ему, так нельзя, он видел у него видеокамеру. Он сказал, а почему они, не знаю, в Ираке, американцы в Ираке что-то делают, или в Палестине, короче, они мусульмана убивают и так далее. Субханаллах, просто по таким желаниям, и есть эта мода сейчас. Поэтому надо бороться против таких людей. Они берут деньги, берут то, что им не принадлежит, и берут то, что есть у кафиров, потому что он говорит, он не мусульман, он кафир. Поэтому это, субханаллах, это глупость, это несправедливость, и это потакание желанием, и пускай они, иншаллах, в судный день увидят то, что они сейчас делают. В судный день, если Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он их увидит, он их не признает. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он нам вот об этом сообщил. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, есть очень важный хадис, который говорит нам о том, что мусульмане, ему не разрешается взять что-то из имущества своего брата. Сейчас, к сожалению, бывают такие люди, он оправдает то есть, свои поступки, понятно, берет какие-то вещи от брата или от какой-то сестры и начинает найти какие-то оправдания. Давай будем прочитать хадис Абу Умама Яс ибн Та'лаб Аль-Харити, где он сообщил, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Ман иттата'а хакка мри'ин муслимин би яминих, факад ауджаба Аллаху лаху ан-нар, ва харрама алейхи ал-джанна. Факала раджул: ва ин кана шей'ан ясиран я расул Аллах, кала ва ин кана кадибан мин арак». Этот хадис передал ему его имам Муслим, рахимахуллах. Со слов Абу Амама Яс ибн Та'лаба Аль-Харити. Абу Мама Яс бин Ас-Салеба Аль-Хариси, да будет доволен им Аллах, передал, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Того, кто присвоит себе что-либо по праву, принадлежащее другому мусульманину, с помощью ложной клятвы, Аллах обязательно вернет в ад и сделает запретным для него рай». Кто-то спросил его: «Даже если это будет что-то незначительное, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Даже если это будет прутик арака». Даже человек, если он был шахидом, человек, если он умер на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, вы знаете, что у шахида есть очень много достоинств. Но если он что-то взял, то есть не по праву, то есть это несправедливость, Аллах Субханаху ва Тааля будет его наказывать. И он будет мучиться за это в могиле, как об этом пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям нам сообщил. Читаем, пожалуйста, хадис Умар ибн Хаттаб ради Аллаху анху, когда он нам сообщил историю одного человека, который умер шахидом во время пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, но пророк алейхиссалату вассалям сказал, он в огне, или сейчас его мучают. Давайте послушаем. Да. Сообщается, что Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день Хайбара к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, явилось несколько его сподвижников, сказавших: „Такой-то стал шахидом, и такой-то“. Когда же они дошли до одного человека и сказали: „Такой-то стал шахидом“, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, воскликнул: „Вовсе нет, поистине я видел его в огне, одетом в тот плащ, который он присвоил“. В день Хайбара к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, явилось несколько его сподвижников, сказавших: „Такой-то стал шахидом, и такой-то“. Когда же они дошли до одного человека и сказали: „Такой-то стал шахидом“, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, воскликнул: „Вовсе нет, поистине я видел его в огне, одетом в тот плащ, который он присвоил“. Вот эти некоторые хадисы о страшности, несправедливости, то есть когда человек кого-то обидел и о нем какие-то слова сказал, или если он взял какие-то вещи или имущество другого человека, даже если он не был мусульманином. Даже если он не был мусульманином, тогда он за это будет наказан. В достоверном хадисе наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сообщил нам о том, что одна женщина, она в ад попала из-за одной кошки. Одна женщина попала в ад, то есть и Аллах Субхану Та'аля наказывал ее. Почему? Из-за одной кошки. Она держала ее, то есть в клетке и не дала ей выйти, чтобы она ей не кормила и не дала ей, то есть, попить, и даже не разрешила ей выйти из клетки, чтобы кушать эти насекомые или то, что бывает, то есть, на улице. То есть, вот, посмотрите, субханаллах, вот такая, то есть, несправедливость. Если человек, он по отношению к животным так относился, то значит, ад ждет. А как, если он относится таким образом по отношению к людям, и какое наказание будет, если эти люди были мусульмане, и каково, то есть, наказание еще будет сильнее, если эти были мусульмане из числа, то есть, близких людей, то есть, чем он ближе к тебе, чем наказание еще сильнее. Поэтому, иншалла, на это обратите внимание, и мы должны бояться несправедливости. Баракаллаху фикум. Давайте посмотрим. Аллах Азза ва Джалла сказал вам в Коране, что Он любит справедливых людей, то есть беспристрастных людей. И Аллах Субхана ва Та'аля нам велел в Коране, чтобы мы были справедливы. И когда мы дадим какие-то суждения, или если к нам обращались, чтобы решить какой-то вопрос или разногласия, мы должны быть справедливыми. Давайте прочитаем 4 суру, ая номер 58, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна Аллаха ямуру أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم من يعظكم به». نعم. Воистину Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущества его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Воистину, Аллах велит вам возвращать веренное на хранение имущества его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Поэтому это очень опасно. Если к тебе обратились люди, чтобы ты дал рассудил между двумя, то есть разногласия или так далее, ты если боишься быть несправедливым, не заходишь в этот такой опасный лес. Если боишься быть несправедливым, тогда не заходишь в этот лес. Почему? Потому что я сказал вам, мы должны быть несправедливы даже по отношению наших врагов. Мы должны, иншаллах, я дам вам потом, то есть, далил, даже по отношению к кафирам. Мы должны быть, то есть, несправедливы. Поэтому, если ты боишься быть несправедливым, не заходишь в такой лес. И есть один хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный хадис сказал нам, то есть, «Унсур ахака валимен ау мадлумен». То есть, поддерживай своего брата, будто он притеснителем, или будто он притесняемым. То есть, надо поддерживать твоего брата, то есть, мусульманина, несмотря, он был притеснителем, или он был притесняемым. Сподвижник сказал посланник Аллаха, понятно, если он притесняемый, надо его поддерживать. А как мы будем поддерживать нашего брата, если он был притеснителем? Он сказал, удерживаешь его от его несправедливости. То есть, ты видишь, что он несправедливый, ты видишь, что он, допустим, кто-то из братьев, начал о ком-то даже говорить, или ты видишь, что кто-то взял деньги другого человека, работали они вместе, и просто взял деньги, или взял, то есть, деньги больше, чем надо, и потому что тот не любит спорить, или потому что тот, то есть, такой слабый, То есть ты, если видел такого, то есть ты должен, то есть поддерживать своего брата, то есть тот, который, конечно, притесняемый, понятный, но притеснителя, ты должен сказать ему: бойся Аллаха, ты неправильно сделал, те деньги, которые ты сейчас взял, или те имущества, или вещи, которые ты взял, ты за это будешь отвечать перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И надо быть справедливым, то есть когда ты будешь судить между ними и Аллах Субханаху ва Тааля, потому что есть один момент, на него ученые, рахимахумуллах, обратили очень большое внимание. Вы знаете, что Аллах Азза ва Джал в Коране говорит нам, что если две группы из мусульман, они сражались друг против друга, как об этом сказано в суре Аль-Худжурат. Открываем, пожалуйста, 49-я сура, аят номер 9, где Аллах Азза ва Джал говорит: «Ин таифатани миналь муъминина иктаталу фаслиху байнахума». فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. Читаем, пожалуйста, эту аю. И есть очень важный момент, на него ученые обратили внимание, то есть в толковании этой аи. И опять то себя повторяю: тебе, если обращались, чтобы ты дал решение, ты, если думаешь, или у тебя есть более склонность к тому, что ты не будешь справедливым, тогда ты не вмешиваешься в советы. Или если подошел, то есть если подошли двое ребят, один из твоих врагов, который ты очень сильно ненавидишь его, понятно? И другой простой человек, который ты его не знаешь. Ты, если боишься быть несправедливым, то есть если ты боишься поддерживать простого человека против твоего врага, понятно? Потому что ты очень сильно его ненавидишь, тогда ты не заходишь в это, то есть в это разногласие или этот вопрос, ты говоришь: пожалуйста, идите к другому, я не могу. А если будешь, то есть если решил учить, то есть решит, ты должен быть справедливым даже по отношению к твоему врагу, как мы об этом еще мы будем попозже говорить. Но давайте сейчас посмотрим ая сура Аль-Худжурат, 49-я сура, ая номер 9. Слушаем, пожалуйста. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Ученые, рахимахуллах, обратили очень большое внимание на слова Аллаха Субхана ва Тааля, когда он сказал: когда же она вернется, то примирите их по справедливости. Почему Аллах Субхана ва Тааля сказал: примирите их по справедливости? Потому что обычно, когда есть притеснитель, люди его ненавидят, так ли? Очень сильно. И люди обычно бывают со стороны притесняемого, так ли? И иногда из-за того, что люди, они ненавидят этого притеснителя, или потому что они слишком были со стороны притесняемого, они будут относиться по несправедливости даже по отношению к притеснителю. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно в Балтаке? То есть поняли, почему Аллах Субхана ва Тааля сказал именно: примирите их по справедливости и будьте беспристрастными. Потому что обычно, как я сказал вам, то есть, когда ты видел притеснителя и притесняемый, обычно тянется быть со стороны притесняемого. Поэтому человек, он должен быть справедливым и должен, то есть, очень сильно бороться против его нафса, иначе он может быть со стороны притесняемого больше, чем надо. То есть, да, он вернул ему права, но вернул права и больше. это харам. Это уже, то есть, притесняемый стал, притеснителем. И наоборот, притеснитель стал уже притесняемым. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И Аллах Азза ва Джал велит нам, то есть, быть справедливыми, даже когда мы делаем, то есть, суждение между людьми. Есть очень важный хадис, на который, то есть, надо обратить внимание. Давай уже мы прочитаем, пожалуйста, открываем. Хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, это уже в другой главе, и где он передал хадис пророка, алейхиссалату вассалям, «Инна аль-муксутина инда Аллахи аля манабира мин нурин, аль-лазина я'дилуна фи хукмихим, ва ахлихим, ва ма валлау». Этот хадис передал ему его алимам Муслим, рахимахуллах. Прочитаем, пожалуйста, этот хадис. Передаются слов Абдуллаха бин Амра бин Аляса, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, беспристрастные займут свои места пред Аллахом на минбарах из света, а являются ими те, которые придерживаются справедливости в своих решениях, касающихся их семей и всего того, на чем они властны». Поистине, беспристрастные займут свои места пред Аллахом на минбарах и света, а являются ими те, которые придерживаются справедливости в своих решениях, касающихся их семей и всего того, на чем они властны. То есть беспристрастные люди, то есть аль-адилун, то есть справедливые люди, вот это их место и их положение в судном дне, инша Аллаху Та'аля. Они будут на мимбар. То есть мимбар — это, видели вы в пятницу, то есть в мечети, имам, где он стоит? Стоит, то есть, на такое место, оно, то есть, на высоком месте, чтобы люди в мечети видели его. То есть справедливые люди и беспристрастные, они в судный день будут находиться на таком мимбаре. И этот мимбар, он сделан из света. Почему? Потому что эти люди, они обладали, то есть они справедливы по отношению к трем категориям людей. Во-первых, они по отношению, как говорится, то есть по-русски, «Аллазина я'дилуна фи хукмихим», то есть они придерживаются справедливости в своих решениях. Это первое. То есть первое качество. Он, когда дает суждение, он дает это суждение со справедливостью полностью. Не потому, что это его друг, или потому, что это его брат, или потому, что это его мать и так далее. Нет. Они справедливы даже по отношению к их врагам. И даже если пришел, допустим, враг и его отец, и его отец был неправ, он ему скажет: ты неправильно сделал. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла нам говорил в Коране, в суре Ниса, ай номер 135. В этой ая она очень важная. Почему? Потому что я сказал вам, то есть, чтобы быть справедливым, надо бороться с нафсом. Чтобы быть справедливым, то есть быть справедливым человеком, надо очень сильно бороться с нафсом, потому что обычно ты будешь поддерживать твоего друга против незнакомого человека. Или будешь поддерживать одного брата против обычного человека. Или будешь поддерживать соседа против неизвестного, то есть, лицо. Или будешь поддерживать, допустим, родственников или отца против твоего, допустим, дядя или других людей. Поэтому Аллах Субхану Тааля нам велел быть справедливыми. Поэтому, иншаллах, слушайте эту аю из суры Ан-Ниса, аю номер 135, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюха ладзина аману, كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا». نعم سوشين. «О те, которые уверовали, свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. О те, которые уверовали, свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. То есть эти люди, которые наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям справедливые, то есть беспристрастные люди, они будут в мимбарах из-за света в судном дне. Почему? Во-первых, потому что они судят по справедливости во всех их решениях. Это первое качество их. Второе качество, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, у ахлихи. То есть они то самое справедливое, то есть придерживаются справедливости по отношению их семьи. То есть мы знаем, что муж, на него есть очень большая ответственность перед Аллахом Субхана ва Тааля. Поэтому муж должен быть справедливым и по отношению к его детям, и по отношению к его женой, и по отношению к его женам, если у него больше, чем одна жена. Давайте сначала посмотрим по отношению к детям. Человек должен быть справедливым. То есть если его дети нуждаются в какие-то, то есть деньги, или им надо, допустим, еду и так далее, он должен их кормить. И должен дать им то, что им необходимо. Понимаете меня, иншаллах? Потому что если твои дети, они будут, то есть человек, он может их кормить, или может их обеспечивать, но он такой скупой, и он такой, то есть жадный, он таким образом относится к ним по несправедливости. Даже если он кому-то купил какой-то подарок, пускай он покупает остальным. Понятно? Потому что таким образом будет вражда между братьями и между сестрами и так далее. Даже он должен, то есть, скрывать его любовь. Иногда бывает такое, человек, он любит одного из его сыновей больше, чем остальных. Потому что он умный, допустим, тот сын, или потому что он послушный, или потому что он такой, то есть, хороший ребенок. Эта любовь должен вскрывать в сердце, должен это ее оставить в сердце. Эта любовь не должна проявляться, то есть, на его слова и на его, то есть, на его суждение. Понятно? Любишь его больше, чем остальных, хорошо, оставляешь это в своем сердце. Но не показываешь это своим детям, потому что вы помните, Яков, алейхиссалям, когда любил Юсуфа, его брата, больше, чем остальных, то есть, детей, началась то есть ревность. И дошло до такого уровня, что они собрались убить своего брата. Вы можете представить, человек, он убивает своего брата родного, который они вместе выросли, и они вместе, то есть, кушали и ходили и так далее. Почему это из-за этого? Поэтому отец должен быть справедливым по отношению то есть, к своим детям, и должен быть справедливым по отношению послушного ребенка, даже и по отношению непослушного ребенка. Не потому, что он непослушный, и потому, что он не такой, ты унижаешь то есть, его. Допустим, даешь, у тебя, допустим, 4 детей. Трое послушные и один непослушный. Даешь, допустим, каждый день им дают, допустим, на школу, допустим, по 50 лет, а это непослушный, даешь ему 5 или 10 лет. Это несправедливость. Это несправедливость и так далее. Это не значит, что если один хорошо занимается, то есть, и другой плохо занимается, то есть, по школе, ты будешь относиться, то есть, равным. Просто люди думают, что равенство, справедливость – это равенство. Нет. Ты можешь, да, если один хорошо занимается, отличник, постоянно он получает девятки и так далее. ты покупаешь ему подарок, который он хотел, или который он желает. А второму, допустим, сыну, он, ты уже, допустим, если он получает постоянно пятерки или шестерки и так далее, ты ему покупаешь подарок, но не как подарок, который купил первому сыну, потому что нельзя их приравнивать. И тот, который двоечник, ты говоришь ему, вот хорошо, я вот тебе что-то покупаю, но ты вот так нехорошо занимаешься, поэтому ты не обижаешься, если я не купил тебе то, что я купил твоим братом и так далее. Но ты всем покупаешь, ты всем, то есть, покупаешь подарки. Есть очень важная, очень интересная, субханаллах, история, которая случилась во время пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который говорит нам о том, что наш пророк, алейхиссалату вассалям, он был примером справедливости. Есть такой сподвижник, наверное, слышали о нем, Ан-Нуъман ибн Башир. Есть такой сподвижник, его зовут Ан-Нуъман ибн Башир. Он нам передал хадис, который является, то есть, каидой, является одним из правил в исламе. То есть, знаете, есть такой хадис, «Аль-халалу байин, вар-хараму байин». Халал, он ясен. И харам, он то самое ясен. А между ними есть муштабихат. Между ними есть сомнительные моменты. Многие из людей их не знают. Ан-Нуъман ибн Башир, была история с ним и с его отцом во время пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, Ан-Нуъман, это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Его отец, его зовут Башир. Башир ибн Саад аль-Ансари. То есть, запоминайте эти имена. Отец его зовут Башир, а сын его зовут Нуъман. Ан-Нуъман, он сказал, мой отец хотел мне подарить какой-то, то есть, подарок, раб. Хотел дать ему раб, как подарок. То есть, хотел дать ему, то есть, Башир хотел дать своему сыну Ан-Нуъману подарок, как раб. Мат Ан-Нуъмана, то есть, жена Башира, она сказала, нет, я, то есть, ты не возьмешь это, пока ты не пойдешь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он был свидетелем. Понятно? Тогда Ан-Нуъман пошел с его отцом к пророку, алейхиссалату вассалям. Отец, то есть, его зовут Башир, сказал, о посланник Аллаха, вот это мой сын, Ан-Нуъман. Я хочу дать ему какой-то, то есть, подарок. Что пророк, алейхиссалату вассалям, он ему ответил. То есть, Башир пришел, сказал, мать Ан-Нуъмана хотела, чтобы ты был свидетелем, когда я, потому что я хочу дать моему сыну Ан-Нуъману, то есть, подарок. Как вы думаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он его спросил? Он спросил, то есть, а куллю валадика нахальта лаху мисля далик? Ты дал всем твоим сынам то, что ты ему дал? Первый вопрос. Ты дал остальным детям то, что ты ему дал? Понятно? Он сказал, то есть, Башир сказал, нет, о посланник Аллах. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, разве ты любишь, чтобы все они были благопочитание, или они, то есть, тебе хорошо относились. Ты любишь, чтобы все они были благородны или благопочтимы к тебе относились, то есть, они тебя послушались и хорошо к тебе относились. Ты хочешь, чтобы все они были такими? Ан-Нуъман сказал, да, о посланник Аллах. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, идан фаля, тогда нет. И в другой ривае он сказал, бери другого свидетеля, кроме меня. И в другой, то есть, ривая, то есть, в другой версии, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не бери меня в качестве свидетельства, не бери меня в качестве свидетеля на несправедливости. То есть, больше не бери меня, то есть, как свидетель, чтобы я был свидетелем на несправедливости. И в другой версии, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми между... То есть, будьте справедливыми по отношению к вашим детям. Вот, субханаллах, это очень важный хадис. Этот хадис передал имам Бухари, конечно, и другие имамы. То есть, этот хадис говорит нам, как наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он был справедливым. Подошел к нему Башир, чтобы дать своему сыну Ан-Нуъман, и мать Ан-Нуъмана хотела, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был свидетелем. Пророк, он не хотел, отказался. Сказал, ты не дал остальным детям то, что ты дал Ан-Нуъману, тогда не бери меня в качестве свидетеля, и я не буду свидетельствовать на несправедливость. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал это несправедливость. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Поэтому наши салафи, один из наших салафов, его зовут Ибрахим ат-Тайми. Ибрахим ат-Тайми, знаете, наверное, слышали о нем. Ибрахим алейхиссалям, помните, Ибрахим алейхиссалям, когда он просил Аллаха субхана ва тааля дуа: «О Аллах, оберегай меня и моих детей от поклонения идолов или поклонения, то есть аснам». Ибрахим ат-Тайми, рахимаху Аллах, сказал: «А кто будет иметь гарантию или безопасность больше, чем Ибрахим алейхиссалям?» Короче, Ибрахим ат-Тайми, рахимаху Аллах, пишет, то есть о нем, он сказал: «Если я поцеловал одного из моих детей, я чувствую, что на меня лежит обязанность поцеловать остальных». Если я поцеловал одного из моих детей, я чувствую, что на меня лежит ответственность или обязанность поцеловать остальных детей, чтобы, то есть, не была вражда или не была, то есть, вражда между ними. То есть, я сказал вам, наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, эти люди, которые они будут в мимбарах, на мимбарах из света в судный день, справедливые люди, они обладали тремя качествами. Во-первых, они судят по справедливости в их решениях. Во-вторых, они справедливы по отношению к их семьи. Я сказал вам, по отношению к детям, понятно. По отношению к жене, муж должен быть тоже самый справедливый. Если жена, она делает то, что он хочет. Если жена, она его слушает. Если жена, она, то есть, уважает его и уважает, то есть, его родителей. Он должен быть справедливым. То есть, он не должен относиться по несправедливости к ней. То есть, он ее не уважает, или он ее оскорбляет, или он вообще, то есть, плохо говорит о ее, о ее родственниках, или о ее, то есть, родителях. Потому что это, то есть, большая несправедливость. Иногда бывает бывает такой муж, он грубый. Понятно? Она к нему хорошо относится, с ним разговаривает так нормально и так далее, и он начинает ей какие-то плохие слова говорить или дать ей слушать то, что ей неприятно. Или у него есть деньги и надо купить что-то необходимое для дома. Он говорит: «У меня нет денег». То есть он, кроме того, что он обманывает, и он то самое по несправедливости к ней то самое относится. Он должен быть справедливый даже по отношению к другим женам. Иногда бывает такое, человек, он женился на первую, у него есть 5-6 детей, понятно, потом женился на вторую, он начинает больше обращать внимание на вторую, якобы что первая уже все, то есть он жил с ней очень много времени, и он, то есть она уже ей достаточно. Это неправильно. Ислам, когда разрешил, то есть мужу иметь другую жену, надо было, это было основано на принципе справедливости. Аллах субхана та'аля, когда разрешил нам, то есть мужчинам, взять еще другую, и вторую, и третью, и четвертую, это с одним условием, чтобы человек, он был справедливым. То есть ты хочешь взять вторую, ты говоришь: «Ага, как ты думаешь, если ты чувствуешь, что у тебя будет склонность к тому, что ты не будешь справедливым, тогда тебе не разрешается жениться. Если ты знаешь, что ты такой слабый, или ты такой нерешительный человек, то есть, или ты боишься, то есть, первую жену, иногда бывают такие, то есть, субханаллах, мужья, боишься, то есть, первую, он заяц, как заяц перед первой женой и так далее. Если есть такая склонность, тогда нельзя, тебе не разрешается взять вторую. Но если человека больше склонен к тому, что он, иншаллах, 80-90%, иншаллах, что он будет справедливый, тогда ему разрешается иметь вторую. Давайте прочитаем то, что Аллах Аззаджа нам говорил в суре Ниса, 4 сура, ай номер 3, где Аллах Аззаджа говорит: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسُطُوا فِي الْيَتَامَ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». Слушаем. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. Аллах Азза ва Джалла сообщил нам в Коране, что муж, он никогда не сможет быть справедливым. Но это как понять? Почему сказать, то есть он не может быть справедливым по отношению к любви. Он не может разделить его сердце, допустим, на, если у него есть две жены, 50 на 50. Понятно? Он это не сможет. То есть, значит, любви, да, он может любить, допустим, вторую больше, чем первую. Или наоборот, первую больше, чем вторую. И на это не будет греха. Но когда будет грех? Грех, когда будет в тех вопросах, которые он может быть справедливым. Допустим, насчет деньги. Он может быть справедливым здесь. Деньги в его руках. То есть, насчет пропитания, насчет обеспечивания, то есть жилье и так далее. Он здесь может быть справедливым. Понятно? Тогда он должен стараться. А насчет любовь? Нет. Если он любит одну больше, чем вторую, не будет греха. Наш Расул-Саллям, у него были 9 жен, потому что двое умерли. То есть это Хадиджа и Зайна бинт Хузайма, рахимахумуллах. То есть у него были 9 жен. Анас ради Аллаху ан, он говорит, то есть рассказывает нам о справедливости Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, у него были 9 жен. То есть если он, у него, у кого-то из них был один день, он больше не возвращается к ней только через 9 дней. Вы меня понимаете? Допустим, первое, допустим, если мы говорим, у Хадиджа была сегодня, допустим, 3 число. То есть он не возвращается к ней только 12 числа. Понимаете меня? То есть и в день, как она говорит нам, в один день, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он делает обход на всех его жен. То есть идет, допустим, если сегодня день, допустим, Аиша. Он идет к Умму Салама, сидит с ней немножко так, поговорит с ней, потом он идет к Хафса, потом он идет к Маймуна, потом он идет к София, потом он идет Умма Хабиба, Рамла бинт Аби Суфьян, потом он идет к Сейна бинт Яхш, понятно? И потом к София, и потом в конце, то есть сегодня день Аиша, тогда он ее остается больше всего. И там он и начинает. Вы меня понимаете? Слышно, иншаллах, вам в полтак. То есть каждый день он делает обход, сидит там по чуть-чуть, то есть 5-10 минут, не знаю, или 15-20 минут, чуть-чуть так. И потом та, если у которой будет, то есть это ее день, он уже у нее остается, то есть до утра и так далее. Вот это, субханаллах, пророк, алейхиссалату вассалям, был такой справедливости. И вы знаете, что когда, допустим, ему надо ехать куда-то, то есть он выбирает одну из его жен. Каким образом? Через, то есть, хура. То есть, они выбрасывают, как говорится, то есть, как это называется по-русски? Жребий. Или жребий, да. То есть, она, то есть, у него есть 9 жен, чтобы не обидеть кого-то. Понятно? Вот хорошо. Каждый пускай выбрасывает, то есть свою, то есть жребий. Понятно? Один раз попала, не знаю, с Аиша, другой раз может попадет с Умму Салама, другой раз с Софией и так далее, чтобы не обидеть их. Понятно? И субханаллах, даже, посмотрите, субханаллах, его справедливости, пророка алейхиссалату вассалям, он должен быть примером для нас. Пророк алейхиссалату вассалям, когда он заболел, то есть Кур'а называется, Кур'а. Пророк алейхиссалату вассалям, когда он заболел, то есть перед его смерти, то есть он попросил у своих жен, чтобы он оставался у Аиши. Посмотрите, субханаллах, его справедливость, и чтобы не обидеть других его жен. Вы знаете, что у каждого есть ее день, допустим, по расписанию, как говорится. Но он попросил у других его жен, чтобы они ему разрешили находиться у Аиши, то есть ради Аллаху анха ва ан джамии уммахати аль-муминин. Поэтому мужчины должны взять с пророка алейхиссаляту ва салям вот такой пример и должны стараться быть справедливыми. Потому что у человека, если будет больше, чем одна, и он будет склонен или наклон к одной больше, чем второй, то есть у него не будет справедливость в судный день, он придет, то есть одна часть его не как вторая, то есть в таком страшном виде. Из-за этого он будет наказан перед Аллахом Субхана ва Та'аля. Из-за такой несправедливости будет вражда. Дети первой жены будут ненавидеть детей второй жены. И наоборот. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Вот это по отношению к мужу. Муж должен быть справедливым по отношению к детям, по отношению к его жене и по отношению, то есть, его женам и так далее. То самое, если мы говорим, что муж должен быть справедливым, жена то самое должна быть справедливой по отношению к ее мужу. Шейх Салих Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Та'аля, он писал рекомендацию. Есть одна женщина, она начала что-то плохо говорить, просто говорить о положении женщин в Саудии. Она сама из Саудии, но она такая, как типа современная такая, то есть училась, не знаю, где-нибудь. Короче, начала, хочет, чтобы женщины в Саудии уже стали как в Европе, то есть, что у них была свобода. Короче, шейх Раби, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, писал опровержение те глупости, которые эта женщина распространяла среди женщин в Саудии. Шейх Аль-Фаузан, да сохранит его Аллах Субхана ва Та'аля, писал рекомендацию для опровержения шейха Рабиа. Там что он говорит? Там он говорит, Субхана, такие-то слова. Шейх говорит, да, если среди мужей, если среди мужчин есть несправедливые мужья, которые они относятся плохо к своим женам, но среди женщин еще есть такие женщины, которые они несправедливые, и они мучают своих то есть, мужей. Поэтому женщина или жена должна быть справедливая по отношению к своему мужу. Она видит, что он работает, старается, боится Аллаха Субхана ва Та'аля, поскольку он может. Пускай она не поставит то, что на него или обязует его то, что он не может. Иногда бывают такие случаи, она пытается, то есть, или я, или твоя мать. Так нельзя так. Так нельзя так, она должна боиться. Она должна знать, что она никогда не сможет отделить любовь, которая есть для его матери, от его сердца. Понятно? И если она так сделает, то значит, в нем нет никакого блага. Если он готов быть против его матери ради нее, она не должна радоваться этим. То есть, если он обидел его матери по несправедливости ради нее, пускай она не обольщается этим. Или пускай она не радуется этим. Потому что если он таким образом относится к его матери, то значит, он и так и сделает по отношению к ней и так далее. Поэтому жена должна быть справедливой по отношению к мужу, если он ей постоянно, то есть, делает то, что ей надо, красиво к ней, то есть, обращается и так далее. Не потому, что какое-то есть, то есть, разногласие или то, что неправильно. Ты не хороший человек, ты никогда ничего мне не хорошего не сказал. Постоянно мы живем в беде, постоянно мы живем в нищете. Хотя он, субханаллах, ей обеспечивает то, что ей необходимо. Возвращаемся к хадиту. Эти люди, которые они будут на мимбарах из света в судном дне, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они обладают тремя качествами. Во-первых, они судят по несправедливости во всех их решениях. Во-вторых, они справедливы по отношению их семьи. Третье качество, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, «Вама валлау». То есть они справедливы даже по отношению к тем, то есть они даже несправедливы, даже над чем они властный. То есть он президент. Он сейчас, то есть, по властью над его народом. И имеет власть над ними. Они дали справедливость по отношению к этим людям. Это не только по отношению к правителям. Да, допустим, если ты директор какой-то компании, у тебя есть работники, ты должен быть справедливым по отношению к ним. Они работали, они делали то, что ты хочешь, даешь им зарплату как вовремя. Понятно? Не потому, что кто-то неправильно делает, ты наказываешь всех. Поэтому это то же самое вещало, на это обратите внимание. Люди, которые будут обладать этими тремя качествами, инша Аллах, они будут находиться на мимбарах из света в судном дне, как об этом наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил. Осталось, то есть то, что я вам говорил, что по отношению к кафирам, то же самое, мы должны быть справедливы. Я сказал вам, что мусульман должен быть справедливым по отношению ко всем людям. Понятно? И он не должен идти по эмоциям. Потому что если ты будешь идти по эмоциям, во-первых, ты будешь несправедливый человек. И потом ты будешь потакать своим желаниям. Есть очень много аяти в Коране, где Аллах Субхану Та'ала нам указывает быть справедливыми даже по отношению к нашим врагам. Вы знаете, что Сульх аль-Худайбия, Худайбийский договор, когда кафиры, то есть курайшиты, они запретили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делать умру. Так ли? Некоторые из сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям, они находились возле Мекки, приехали другие кафиры из другого места. Они приехали, то есть хотели приехали, то есть по дороге, хотели приехать в Мекку, чтобы делать умру. Понимаете меня, иншаллах? Чтобы делать умру. Те сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они что? Они сказали, давай, то есть договорились, что мы будем им мешать и не дадим, чтобы они делали умру, как они нам не разрешили делать умру. Понятно, иншаллах? Понятно, что эти сподвижники, некоторые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они хотели. То есть они уже решили между собой, что они будут им мешать и не разрешать им делать умру, потому что другие кафиры мешали мусульманам в общем делать умру. Посмотрим, что Аллах Субхану Та'ала ниспослал в Коране. Открываем, пожалуйста, пятую суру Аль-Маида, ая номер 2. Она длинная ая, но нас интересует то, что Аллах Азза Ваджалла говорит в Коране: «Вала яджриманнакум шанаану каумин ан саддукум ан аль-масджид аль-харами ан та'таду». Слушаем, пожалуйста, эту аю. Слушаем ее полностью. И там есть то, что я вам сейчас прочитал на арабском, где Аллах Азза Ваджалла говорит: «Вала яджриманнакум шанаану каумин ан саддукум ан аль-масджид аль-харами ан та'таду». Слушаем. «О те, которые уверовали, не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца. Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных, или людей с ожерельями, или людей, которые приходят к заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же вы освободитесь от их храма, то можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление». И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. То есть, обратили внимание, Аллах Субхану ва Та'аля, что Он сказал, то есть, пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти в мечеть Аль-Харам, понятно, не подталкивают вас на преступление. Хотя они кафиры, хотя они, Субхану Аллах, то есть, не мусульмане и так далее. Но Аллах Субхану ва Та'аля нас учит быть справедливыми даже по отношению к кафирам. Аллах говорит, пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти ни в Судан, ни в Палестин, ни в Египет, ни в Арабские Эмираты и так далее. Именно где в Мекку, в Месджид аль-Харам. То есть это самое лучшее место и самое лучшее место на земле. Аллах говорит, и пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнут вас на преступление. Другая ая в этой суре, где Аллах Субхана ва Тааля, то есть это восьмая, пятая ая, восьмая сура, то же самое Аллах Субхана ва Тааля там нам приказал быть справедливыми даже по отношению к тем людям, которым мы их не любим. Будто он враг со стороны мусульман, будто он из приверженцев нововведения, будто он не мусульманин, мы должны быть справедливыми даже по отношению к этим людям. Аллах говорит, пожалуйста, прочитаем пятую суру, аят номер 8. «Я айюха ладзина аману куну кавамина лиллах шухадаа бил-кисти, ва ла яджриманнакум шанаану каумин аля алла таадилу, иадилу хуа акрабу литтакуа, ва таккуллах, инна Аллаха хабирун бима таамалин». «О те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». «О те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». Даже Аллах Субхана ва Тааля нам запретил быть несправедливыми. И запретил, то есть переход границы дозволенного даже во время джихада. Потому что во время джихада, то есть ты ненавидишь этого человека, потому что он какие-то или взял твою землю, или убил кого-то из мусульман и так далее. То есть ты его сильно ненавидишь, поэтому ты начал его воевать. Но то же самое в этот момент Аллах Субхана ва Тааля учил, то есть мусульман, чтобы они были справедливы даже во время джихада и даже во время сражения, потому что, как я сказал вам, иногда ты, когда ненавидишь кого-либо, ты готов, то есть, переступать границу дозволенного. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в суре Аль-Бакара, аят номер 190, где Аллах говорит: «Вакатилу фи сабилиллахи аллазина юкатилунакум ва ла таътаду, инна Аллаха ла юхиббу аль-муътадин». Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не переступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в Сахих Бухари сказал, если человек, он убьет муахад. Муахад – это не мусульманин, который приехал в исламское государство из-за того, из какого-то договора. Понятно? Он, то есть, в безопасности. Какой-то из мусульман дали ему безопасность, что давай приезжай к нам, допустим. Или давай, допустим, бывают какие-то фирмы. Они не мусульмане, приезжают в исламскую, то есть, территорию и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто убивает муахада, он даже не почувствует запах рая. Хотя запах рая можно его ощутить на расстоянии 40 лет. Вы меня понимаете? То есть это очень сильное наказание, это большая, то есть угроза. Человек, если он убьет этого не мусульманина, который мусульмане дали ему, то есть обещание, или, то есть поставили ему визу, как говорится. Иногда сейчас была такая, то есть, мода у некоторых, то есть джахилов, из такфиристов и так далее, приезжают не мусульмане, как туристы. Понятно? В Египет, допустим, в Судан, в Сирию, где-нибудь, понятно, приезжают эти туристы, эти субхана, таквиристы, эти приверженцы Мавида, они идут и убивают этих туристов. Понятно? Пророк Ассалам говорит, кто убивает муахада, то есть это не мусульманина, который приехал, и мусульмане дали ему, то есть слово, что он будет в безопасности. Он, то есть этот мусульманин, не ощутит даже запах рая. Хотя и запах рая можно его ощутить на расстоянии 40 лет. Кто-то может сказать, а он кафир. Да, если он кафир. Не потому, что он не мусульманин, ты имеешь право его оскорблять, или имеешь право, то есть, его убить, или взять его деньги и так далее. Многие, к сожалению, у них есть такая привычка. Он не мусульманин, говорит о нем плохо. Зачем это? Разве мусульманин, он оскорбляет, разве мусульманин, который боится Аллаха Субхана ва Тааля, он говорит такие-то слова? Да, если он был не мусульманин. Зачем его оскорблять и зачем, допустим, говорит те слова, которые не должно быть, что мусульман. Вообще мусульманин, он должен удержать его язык. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пусть тот, который верит в Аллаха и в судный день, пусть он скажет или доброе слово, или молчит. Пришел какой-то не мусульманин по дороге, посмотри, этот дурак, или посмотри, не знаю, какие-то слова субхана, которые даже неудобно их слушать. Поэтому мусульманин должен быть справедливым. В судный день, если ты встанешь перед Аллахом Субхана ва Тааля, что ты ему скажешь? Он тебе плохо не сделал, он ничего тебе не сделал и так далее. Ты сказал о нем плохие слова и так далее. Что ты Аллаху Субхана ва Тааля в судный день скажешь ему? Он кафир? На каком основании, хорошо? Если он кафир, тебе разрешается о нем плохо так говорить без оснований. Поэтому мусульманин должен быть справедливым даже по отношению, то есть его врагам, будь то они мусульмане или не мусульмане, потому что Аллах Субхана ва Тааля любит справедливых людей, которые кафири. Во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям они обращались к пророку, если есть какие-то разногласия, потому что они знают, что он справедливый. Понимаете, то есть меня? И таких историй их очень много. Аллах Субхана ва Тааля, то есть приказал нам быть справедливы. То есть некоторые думают, что справедливы, то есть в суждениях. Пришли двое, ты рассудил между ними. Нет. Справедливость даже в речах. Справедливость даже должна быть в речах. Аллах Субхана ва Тааля, что он говорит нам в суре Ан'ам, 6 сура, аят номер 152. Аллах говорит, «Ва иза культум фа'дилу». Давай прочитаем. Конечно, там есть длинная ая. Но нас интересует то, что Аллах Субхана говорит, если вы говорите, тогда скажите справедливое слово. Давай попробуем прочитаем, пожалуйста, 6 аю, ая номер 152. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. То есть Аллах Субхана ва Тааля нам приказывает говорить справедливое слово, даже если это было по отношению к нашим близким людям. Я сказал вам, то есть почему Аллах сказал близкий? Потому что двое родственник или двое, допустим, брат по крови, то есть человек, который ты имеешь с ним родственные связи, обычно ты больше его любишь и ты больше его поддерживаешь. Аллах Аджа нам говорит, приказал сказать правдивое слово, даже если это было не в пользу наших близких людей. Короче, конечно, тема о справедливости, она большая. И как говорится на арабском, хасл каул, то есть заключение этой темы, что мусульманин должен быть справедливым по отношению к себе, по отношению его детям, по отношению его родителям, по отношению его жене, по отношению его друзьям, по отношению к правителям, к отношению к ученым, к отношению даже к привенщим нововведения, и в конце концов, по отношению к каферам и животным. Вот это заключение, то есть нашего сегодняшнего урока. Конечно, я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он помог нам всем быть справедливыми, и чтобы Он нас оберегал от несправедливости. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.